Конни открыла дверь и некоторое время сидела, глядя на сплошные потоки дождя, похожие на серую стальную завесу, а затем вдруг почувствовала желание выбежать из хижины, броситься под водопад ливня. Она вскочила и стала поспешно стягивать с себя чулки, затем сбросила платье и нижнее белье, а он смотрел на нее, затаив дыхание. Ее груди, острые, продолговатые, как у самки животного, слегка подрагивали и покачивались при каждом движении. В зеленоватом полумраке хижины она казалась цвета слоновой кости. Сунув ноги в теннисные туфли, она с безудержным, ликующим смехом бросилась из хижины в лоно водной стихии, выставляя свои трепетные груди навстречу струям дождя, широко раскинув руки, носясь смутным пятном по поляне в ритмических танцевальных движениях, которым выучилась много лет назад в Дрездене. Кажущаяся призрачной сквозь пелену дождя белая женская фигура то поднималась во весь рост, то, согнувшись, припадала к земле, так что дождь бил по ее поблескивающей очаге, разгорался все ярче. Она погрузила голову в другой конец простыни и начала вытирать свои мокрые волосы. «Мы вытираемся одним полотенцем». «Как бы нам не поссориться», — сказал он. Она на мгновение выпростала из простыни голову и взглянула на него широко раскрытыми глазами. Ее волосы были взъерошены и торчали во все стороны. «Не поссоримся», — заверила его она. «Это ведь не полотенце, а простыня». И снова принялась энергично вытирать голову, а он вытирал свою.